Глава 10. Дела и дни Потемкина. Весною 1776 года Потемкин одобрил план создания нового города в Новой России по названию Екатеринослав, на строительство которого он, как наместник края, утвердил смету в 137 140 рублей и 32,5 копейки. Екатерина хмыкнула: «Откуда взялись эти несчастные полкопейки?» «А шут их знает», — отвечал Потемкин. «Не я считал, умнее меня люди считали. Но велю сразу же школу для детей строить, и консерватория на Днепре будет, запорожцы соловьями поют». «Завираешься ты, но весело мне с тобою. Однако прежде консерватории не забудь тюрьму да церковь поставить». Екатеринослав, будущий Днепропетровск, самый первый алмаз в драгоценной короне причерноморских городов, которым еще предстояло возникнуть в степных пустырях. А мощная фигура администратора Потемкина уже вырастала из-за спины полководца графа Румянцева, понемногу затемняя фельдмаршала светлейшую тенью. Потемкину суждено было довершить то, что начинал Румянцев. Он готовил себя к роли Таврического. А простреленная голова Голенищева-Кутузова долго еще не давала покоя. Сам одноглазый Потемкин понимал, каково с молоду глаза решиться. Коварное же нападение турок на Крым после мира ожесточало сердце его. Где же предел терпения России, которая растянулась на тысячелетия? После летних маневров флота Балтийского стали готовить эскадру под коммерческим флагом, чтобы корабли, обогнув Европу, вошли в море Черное, усилив флотилию тамошнюю. Потемкин мучился. Пропустят ли огоряне корабли наши? А ежели запрут? Не прорывать ли нам Босфор с пальбой пушечной? «Помни, что к войне мы не готовы», — отвечала Екатерина. Потемкин горячился. За периодом послевоенным, без промедления, грядет период предвоенный. И горе тому, кто истины сей ребячьей не разумеет. Екатерина с фаворитом, как супружеская пара. Он падал духом, она укрепляла его. А чего не хватало императрице, Потемкин активно дополнял своей энергией. Среди перов и забав, жадные до всяческих удовольствий, то усмиряя себя постами, то возбуждая излишествами, Потемкин часто искал одиночество. А придворные в такие дни думали, что фаворит отсыпается от грехов, да кается перед Богом. Никогда он не каялся. Васенька Рубан, дружочек верный, пожалуй, один только и знал, что в периоды обязательного затворничества опять до крови будут изгрызены ногти на пальцах светлейшего. Алчно поедая апельсины и редьку, селедку и ананасы, его княжеская светлость будет читать и мыслить. Еще в Москве Потемкину поручили надзор за оружейной палатой, в которой сыскал он немало древностей рукописных. Многое тут, Васенька, теснение достойно типографского, ради веков будущих. Ты нужное избери. Возвеличь в издании книжном. Ежели не нам, потомкам сгодится. И перестань стихами чирикать, не дело. Савва Яковлев дал тебе в одни морозные шубу свою поносить. Ты его одами своими всего измазал. Платон сунул тебе горшок с медом. Ты весь в рифмах излился. Василий Григорьевич Рубан впал в отчаяние. велика ли корысть моя, ежели от эпиталам свадебных да от эпитафий похоронных кормление себе имею. Ты лучше Ваську Петрова грызи. Он поденщик престола, а я поденщик публики. Петрова помянул он кстати. Потемкин сказал, этот не пропадет. Ныне он щербатый при английской герцогине Кингстон Чедлей обретается. Сказывали мне, что в роскошной галере по Тибру римскому плавает. Рубан отвечал, щербатым да кривым на баб везет. А мне, корявому, и к поповне не подступиться. Потемкин ценил поэта за трудолюбие, схожее с трудолюбием Тредьяковского. Но сам писавший стихи, светлейший отлично в них разбирался и чуял, что Рубан от Парнаса далек. Меня, брат, на мякине не проведешь. От рифмы звонкой не обалдею. Не будет тот столяр, кто рубит лишь дрова. Не будет тот пиит, кто русские слова разрубит на куски и рифмой их заключит. А ты не подставляй за деньги глупоход и рылом не мути кастальских чистых вод. Большой, хотя и неряшливый ум Потемкина пытался сочетать сказанное о крымском ханстве до него с тем, что ему самому думалось. В историю он окунался, как в омут, где водится всякая нечисть. Фаворит усердно работал над статьей об уничтожении ханства, этой поганой бородавки, о вечном воссоединении татарских и ногайских земель с пределами Великой России. Неожиданно предстал перед ним Безбородко. «Имею честь», — склонился он перед фаворитом, — «занять ваше светлейшее внимание опытом слога моего, коим начертал я ради приятств ваших записку или кратчайшее известие о российских с татарами делах и войнах». «А ну, дай сюда», — выхватил рукопись Потемкин, глянул и отбросил ее от себя. «Врешь, хохлятина! Слог-то не дурен. Разве тобою писано?» «Верьте, что все бумаги подобным слогом пишу». Потемкин поверил. «Записка или кратчайшее известие Безбородко удачно придала его мыслям о Крыме стройность». Мало при дворе людей, которые бы писали грамотно. А ты, брат, даже знаки препинания расставил. Удивлен я, — говорил Потемкин, — счастлив угодить вашей светлости. По должности своей все архивы дворцовые переглядел, и дела восточные зримо выявились. По мнению моему, — заключил Безбородко, — настал момент Крымское ханство унизить, а Южной России принести блаженство покоя и благополучие хозяйственное. «Ну, спасибо, Александр Андреевич, удружил». Потемкин понял, Безбородко будет ему союзен. При дворе блуждали сплетни, будто Потемкин на деньги, отпущенные для новых городов, в родимом сельце Чижове строит сказочные дворцы с фонтанами и римскими термами, где и собирается жить, если карьера его оборвется. Многие верили в это. Верил и граф Румянцев-Задунайский.